Глава четвертая. Союз поиметых. Рух открыл глаза и сдавленно засипел. Солнечный свет тоненькими лучиками прошивал на вылет серую мешковину. Кружились пылинки, хлопьями пепла падая на лицо. Неужели живой? Во рту сдохла кошка, левая сторона головы пульсировала и ныла, следом задергался глаз. Он запаниковал. Не чувствуя ни руки, ни ноги, забарахтался на сыром одеяле. «Лежи, лежи!» — успокоил знакомый голос. «Ох и напугал ты нас, братец!» Рух усилием повернул голову и увидел Захара. Сотник сидел рядом на березовом чурбаке, за его спиной проглядывался кусок беззаботного синего неба. Из-под маски внимательно смотрели усталые, выленившие глаза. «В шатре лежу», — понял Рух и скривился, с трудом раздирая спекшиеся, кровавой коркой пересохшие губы. Снаружи слышались приглушенные голоса, кто-то надсадно точил железяку, фыркали лошади, в воздухе плыли ароматы еловой хвои и вареного мяса. «Сука! Показалось, отмучился раб Божий бучил и к Христу на коленки попал, а тут снова ты...» — прохрипел Рух. — А я как рад тебя видеть, — усмехнулся Захар. — Думал, помер, а нет, сразу лаешься. Знать ничем тебя не проймешь. — Долго валялся? — спросил потерявший счет времени Рух. — Как вчера ножки вытянул, так до сегодняшнего утра и отдыхал. — Выспался, поди? — Да лучше бы сдох, — застонал Бучила. — А ну... «Помоги!» Он с трудом сел, опираясь на сотника, и с хрустом размял одеревеневшую шею. Клят, могло быть и хуже. Шибануло крепко, едва не выбило дух. Что же это за дерьмо такое было? Дураку наука впредь не лазить в головы неприкаянным мертвякам. «Расскажешь?» Захар жадно подался вперед. «Ну ты какой!» — надулся Бучила. «Я, значит...» Чудом от смерти ушел, сатане плюнул на плеж, а тебе только росказни подавай. Все вы такие. Я за тобой присматривал, между прочим. Ага, спасибо. Теперь понятно, чего погано мне так. Тряпочку мокрую на лоб тебе клал. Портянкой любимой пожертвовал, года три ей всего выкинуть хотел, а тут пригодилось. Ой, добрый какой! Умилился Бучила, надрывно вздохнул и без утайки вывалил все нарытое в голове покойного Трофима. А там немного и было. Сотник выслушал, кивая непонятно чему, и скучая сказал. «Видать, придется дранных все святош вызывать». «Да не надо! Зачем?» — изумился Рух. «Подумаешь, полсотни крестьян решили на колы задницы сесть. С кем не бывает». «Не до шуток», — надулся Захар. «А чего? Плакать?» «Дело надо делать». «И много доделал, пока я колодой лежал». Отослал в штаб гонца с подробным отчетом. Захар начал загибать толстые, заскорузлые пальцы. «Обо всех странных происшествиях вдоль границы будут мне сообщать для проверки». «Велел снять мертвяков, а то не по-христиански на солнышке гнить. Ребята яму копают, разом на всех. Три мертвеца отправил под водой в Покровский монастырь». «Нахрена?» «Положено так. Если людишки пачками мрут, надо обязательно несколько трубаков к ближайшему лекарю слать. Он их за городом вспорит и, прости господи, ручищами пошарит внутри. Вдруг эпидемия?» «Толково придумано!» — одобрил Рух. «Ну, чай не дураки там сидят». Захар неопределенно закатил глаза. «Ты, как заступа, должен директиву эту знать». «Некогда мне директивы читать», — сказал Рух. Порой ему подсовывали всякие красивые конверты с печатями и умоляли почитать, но бумаги всякий раз улетали в камин. «Своей головой надо жить, а не под чужую дудку плясать». «Некогда ему», — скривился Захар. «Вот оттого и бардак у нас, что всякому на законы плевать. Зато видишь теперь, сколько я передел важнецких делов. А ты спал. Да молодец, молодец. Попа вызвали людей хоронить. Обижаешь? Так, на всякий случай спросил. Вдруг забыли. Про колдовство в докладе не гугу? Что я? Враг себе. Захар нахмурился. Ты пойми, я отвечаю башкой. Как бы мы тут все бошками не ответили, хмыкнул Бучило. Значит, будем сами колосажателей ловить. Значит, сами, кивнул сотник. Жандармы обещали помочь. И много их? Сотня будет. Богато. Подумаешь, всего-то надо целую губернию обыскать. Перекроем дороги, будем подозрительных проверять. А в пограничье бывают другие, вскинул бровью Рух. Тут самая отборная мразь со всего света ловит рыбку в мутной воде. Взять нас. С виду сущая банда под началом страшилы и проклятого упыря. Не без этого, согласился Захар и вздохнул. Придется попотеть. Но кто сказал, что будет легко? Без меня, открестился Рух. Это тебе делать нечего, а у меня село без присмотра стоит. Какой я нахрен заступа? Лучший из лучших, неумело польстил сотник. Рух, прошу, всего пара дней. Потом вольному воле сиди и сторожи деревню свою. Пара дней? Пара дней. Найдем ублюдков. Не найдем, держать не буду. Да ты и не спросишь. Мне помощь нужна. Ага, давай еще, разревись, скривился Рух. Отказывать сотнику не хотелось, тем более каких-то два сраных денька. Пролетят, не заметишь. Да и самому чего греха таить, да рези в жопе хотелось разобраться в творящейся хреноте. «Ладно», — уболтал черт языкастый. «Чую, есть у тебя гениальнейший план. Ну, не считая повального розыска всяких подозрительных сволочей». «Скажешь тоже», — фыркнул Захар. «Мы тут с ребятами посоветовались. Решили к Маевым с поклоном идти. Кому, как не зеленокожим, знать о крест все обо всем. Глаза и уши под каждым кустом». «Так они тебе и расскажут», — буркнул Рух. Определенный резон в словах сотника был. Мавки могут помочь, если захотят. И если почувствуют выгоду. «Попытка, не пытка», — подмигнул Захар. «В конечном счете мы ничего не теряем». «С вами пойду». «Отдохни. Слабый ты». «На том свете отдохну». Бучило спустил ноги на землю, отдуваясь и натужно сопя. «Два дня, Захар. Всего лишь два. Мать его, дня». Едва заметная тропка велась через заросли, выписывая замысловатые кренделя. Ветки тянули сучковатые лапы, норовя сцапать за одежду или лицо. По сторонам стеной стояла темная чаща, под копытами трещал валежник, укрытый одеялом влажного зеленого мха. Дряблые поганки сочились слизью, столетние елки, шелушащиеся, нездоровой корой тонули в паутине и клочьях лишайника. В лесу скрипело, ухало и подвывало. Рух зябко поежился, плащ, насквозь пропитавшись росой, погано лип к рукам и спине. Кобылка шла осторожно, тщательно выбирая дорогу среди скользких коряк. Жрать не давали, разговаривать строго-настрого запретили. Искать драных маевов оказалось скучно и тягомотно. Лучше бы у костерка на полянке сидеть с сисястой бабой, куском жареной свинины и кувшином вина. Рядом с Рухом ехали ротный лекарь, Осип Плесец, и немолодой жилистый егерь Феофан Мамыкин, читающий Евангелие прямо в седле. Впереди маячили фигуры Захара и Ситула. Маев, подрядившись проводником, третий час таскал их по дебрям, выматывая души и силы. Бучило глянул на нелюдя с затаенной злобой. Ситул сидел в седле, как влитой, спина прямая, поза уверенная. Может, у него и жопы-то нет. Позади в тягучем молчании ехали Чекан и еще один боец лесной стражи. Рухова воля, он бы меньше роты с собою не взял. А еще пушку. Лезть к дикарям малым числом он посчитал глупой затеей, просто доверившись Захару. На самоубийца сотник никогда вроде не был похож. Вброд пересекли узкую неглубокую речку. В черной воде русальими космами велась гнилая трава. Ушей коснулся тихий, вкрадчивый перестук. В излучине, на желтом песчаном откосе, тянулся к небу исполинский растресканный дуб. Рух утробно сглотнул. Сотни, а может и тысячи костей густой бахромой свешивались с ветвей, издавая на ветру тот самый зловещий, ноющий стук. Бучило поравнялся с Захаром, кивнул на дерево и нарушил запрет, не в силах больше молчать. «Красивенько!» «Угу». Сотник внимательно смотрел вперед. «Кто от Маевов живым не ушел, тут и висят». «Хорошо придумано», — отметил Бучило. «А нас тут случаем стрелами в ежиков не оборотят? Ну и на дерево?» «Не должны. Отсюда и до Ильменя мирные Маевы живут. Людям не вредят, а если и вредят, то не знает никто. Проповедники их потихонечку к православной вере ведут. Со скрипом, но результат налицо. Еще лет 20 назад священников тут березами рвали напополам, а сейчас пальцем не трогают. Вон, посмотри». Рух уже и сам увидел вкопанный рядом с дубом христианский крест. Вместе жертвенное дерево и Божий знак, как символ всей Новгородчины, где тесно сплелись старые и новые, языческое и христианское, прошлое и будущее этой неприветливой, обильно политой кровью земли. У подножия дуба сидела на коленях древняя маевская старуха. Длинные, нечесанные волосы, из светло-коричневых, превратившиеся в пепельные, падали на узкое морщинистое лицо, почти неотличимое от грубой коры священного дуба. На тощих плечах висела драная, кишащая вшами хламида. Крючковатые, высохшие до кости руки, похожие на куриные лапки, бессмысленно гладили землю между вздутых узлами корней. Старуха повернулась, услыхав голоса и стук копыт. Она была слепа. Белые мутные глаза смотрели сквозь всадников. Ситул придержал коня и что-то тихонько спросил на своем гортанном лающем языке. Маева ответила чуть погодя, голос напоминал скрежет ржавого ножа по стеклу. «Стойбище близко», — перевел Ситул. «Спроси, что она тут делает?» — велел Захар. Ситул выслушал старуху и ответил. «Авера потеряла в битвах мужа и четырех сыновей. Теперь, пока еще есть силы, она приходит к древу костей, чтобы услышать их голоса. Иногда Авера приносит скромные дары богу смерти, Ягдару. Кости к костям, мертвецы к мертвецам. Вьюги из падали не будет конца». Так сказала она. «Поэтесса, клет меня побери!» — скривился Бучило. Косматая корга внушала безотчетный мистический страх. «Это слова из Ваемиры Керы, древнего сказания моего народа, что на ваш язык примерно переводится как «вьюга падали». «Романтичненько! Где почитать?» «Нигде», — отозвался Ситул. «Сказания и пророчества передаются из уст в уста. Я помню, снаружи воет пурга. Мороз ломает деревья, как спички. Мы, дети, сидим возле пылающего очага. Нам нечего есть, наши животы пожирают сами себя. Но мы забыли о голоде. Мы слушаем старика Доллера. Доллер дряхал, сквозь кожу просвечивают черные кости». Он гол, у него нет одежды, никто в своем уме не будет тратить одежду на старика. Доллер жив только потому, что наизусть помнит 4×4000 слов священной Ваемиры Керы. Мы слушаем, ветер гудит, ночью, во сне к нам приходят древние герои и боги». «Почему вьюга падали?» Поинтересовался по обыкновению любознательный рух. «Маэвы верят, что наступит конец времен, и мир накроет вьюга падали. Последняя война всех против всех». «И скоро?» «Кто знает. Сегодня, завтра, через тысячи лет. Ситул тронул коня. «Может, подвезем бабку до дома?» — спросил Чекан. «Я предлагал, а Вера отказалась. Сказала, еще не наговорилась с сыновьями». Отряд миновал дерево, увешанное костями, и православный крест, неуютно жмущийся в его исполинской тени. Старая Маева дождалась, пока стихнет мягкий топот копыт. Беззубый морщинистый рот расплылся в хищной улыбке, она откинула наспех нагребенную землю и крючковатыми пальцами приласкала истинно белое лицо светловолосого мальчика, чью голову прятала среди влажных корней. Тропа вела вдоль тихой реки, потихонечку превращаясь во вполне сносную лесную дорогу. Стали попадаться свежие вырубки. Дважды встретились маевские женщины, склонившиеся под тяжестью громадных охапок хвороста. На всадников не обращали внимания, похожие на тени с костлявыми телами и изможденными лицами. Ощутимо потянуло дымком. Лес поредел и руху открылось маевское стойбище, неотличимое от сотен других. Среди деревьев горбами дыбились круглые дома без окон, обложенные дерном и похожие на выстроенные в круг небольшие холмы. На земляных порожках деревянными идолами застыли укрытые тряпьем старики. Три морщинистые женщины, изляпанные кровью, разделывали подвешенного оленя. У ног крутились тощие облезлые псы. Две старухи скоблили каменными скребками растянутые на колышках шкуры. Навстречу сыпанула гурьба полуголых чумазых детей. Худющие, с раздувшимися животами, они тянули ломкие ручки, умоляющие лопача. «Ду, Ашиул!» — Ситул замахнулся плетью. Ребятишки крысами прыснули по сторонам. «Они просто голодные!» — сказал Бучила, жалея, что не захватил с собой немного жратвы. «Сегодня ты покормил, завтра тебя. Ну или нет?» «Голод закаляет тело и дух!» — невозмутимо отозвался Маев. «Половине этих щенков не пережить грядущей зимы. Выжившие станут воинами». «И попозже умрут». «Таков путь истинного Маева». «Не легче собраться всем вместе на уютной полянке и вскрыть себе горло. Разом решится клятская куча проблем». «Тебе не понять тот, кто всегда жаждет». «Куда уж мне?» — усмехнулся Рух. «Необычное. Зрите?» — спросил Захар. «Выше крыши!» — похвастался наблюдательностью Бучила. «Вон тот старикан вроде как помер, а все на крылечке сидит. И псина, вот та, трехлапая, косо глядит, будто про дела мои знает чего». «Мужиков нет. И баб молодых», — не принял шутки Захар. «Одни детишки да старики». «Бледуют в лесу?» — предположил Рух, прекрасно понимая, к чему клонит Захар. «Нравы у маевов свободные. Ситул соврать не даст. Дети леса. В рот мне ягода горсть». Ситул ничего не ответил. «Не нравится мне это», — напрягся Чекан. В центре круга из хижин, на вытоптанной до земли поляне с кострищем, опираясь на корявый костыль, стоял одинокий маев. Высокий, стройный, с непроницаемым лицом цвета позеленевшей меди. Волосы, намазанные жиром, собраны в тугую косу. Виски выбриты. У Маева не было левого глаза, левой руки и левой ноги. Уцелевший глаз, желтый кошачий, пристально смотрел на нежданных гостей. «Диардуит, Маас», — произнес Ситул. «Я говорю по-людски», — отозвался Маев. «Мое имя Ралло. Я второй вождь славного племени Летевов». «Здравствуй, вождь. Не подскажешь, где твои воины?» — напрямую спросил Захар. «А где ветер в лесу?» На остром лице Маева не дрогнуло ни единого мускула. «Мне некогда играть в загадки, вождь!» В голосе сотника прозвенел металл. «Тебе известно не хуже меня. Маевам запрещено бить в барабаны войны». «Человек слышит барабаны войны?» — искренне удивился Маев. «Ралло слышит только шепот прошедших битв, в которых он потерял руку, ногу и глаз. Сойди с лошади, сядь у костра, и Ралло расскажет тебе о былых временах». «С удовольствием, но не сейчас. Следующего раза может не быть. Руху наскучило слушать пустопорожний треп, он неуклюже соскользнул с кобылки и пошел размять ноги. Когда еще удастся в Маевском стойбище побывать, не опасаясь получить в спину копье? Интересно все-таки, как зелененькие живут? У ближайшей хижины ползал в грязи малолетний ребенок, привязанный веревкой за пояс к вбитому в землю колу. Матери рядом не было. Ну и правильно, деваться шкету некуда, а мамке вольницу и освобождение от забот. Карапуз сосредоточенно мусолил кусок из жеванной шкуры с остатками короткого и жесткого черного волоса. «Здорово, спиногрыз!» — подмигнул ребятенку Рух. Малой гунькнул и расплылся довольной беззубой улыбкой. «Все дети одинаковы, и неважно, людьми они рождены или нет, ну, при условии, если уж не совсем паскудными и страшными тварями». «Как жизнь, дед?» — спросил Бучила у сидящего на входе в хижину старика. Ответа не последовало, Маев застыл, глядя куда-то вдаль. В глубоких, как овраги, морщинах заблудилась жирная зеленая муха. «Отдыхаешь?» — Рух провел ладонью перед поддернутыми мутной пленкой глазами. Дед не отреагировал, может, заснул, а может, оглох и ослеп. Старик Маев сам по себе зрелище уникальное, как девственная шлюха с опытом работы в 25 лет. Маевы редко доживали до седин, суровые условия жизни, постоянные войны, голод и болезни оставляли ничтожно мало шансов на естественную смерть. Этого судьба тоже потрепала изрядно. Сломанный орлиный нос сросся неправильно, съехав на щеку, от правого уха остался уродливый обрубок, голая грудь была украшена страшными шрамами. «Я войду!» — Бучило указал на вход в земляную хижину. «Не против?» Маев даже не моргал, впав в транс или заснув с открытыми глазами. «Если что, ты разрешил!» Рух, протиснулся мимо и, согнувшись в три погибели, заполз в жилище. Старая шкура, служившая дверью, противно липла к рукам. Внутри плавала полутьма, пахнущая кислятиной, потом и нечистотами. Свет отвесно падал из круглого отверстия в крыше на выложенный камнями очаг. С потолка свисали пучки сухой травы, вдоль стен стояли полупустые кожаные мешки. Шкуры, наваленные на земляной пол, заменяли постель. На одной из куч лежала молодая Маева и смотрела на упыря огромными глазищами. В них не было страха перед вторжением незнакомца, Маеве было на это плевать. Маленькая, острая, почти мальчишеская грудь ходила ходуном, обнаженное тело лоснилось от пота, тонкие руки скрещены на вздувшемся животе. Между бесстыдно расставленных ног сочилась влагой набухшая лона. «Ах, вон оно как!» — немножко растерялся Бучила. «Извинения прошу!» — женщина что-то залепетала по-своему. «Не понимаю!» — развел руками Рух. «Может, позвать кого?» «Ну, не буду мешать. Счастливо опростаться. Ребеночку здоровья и процветания!» Бучила выудил из недр балахона грош, положил на видное место и покинул хижину задом вперед. Молчаливый дед все так же сидел ни жив и ни мертв. «У тебя там баба какая-то рожает», — сообщил ему Рух. «Сам знаешь, этим бабам заняться больше нечем, чем беремчатыми ходить. Им только дай волю». Старик ничего не ответил, и Бучила не удивился. Дед попался дивно неразговорчивый. Значит, большого ума старикан. Попусту балаболить не приучен, аж завидки берут. Ну или и правда не мой. Что даже еще лучше по нынешним временам. Языком молоть все приучились. Этот сидит, слушает, противоречиев никаких. Благодать. «Ну, давай, дед, не хворай. Приятно было повидаться». Бучила собрался уйти и чуть не заорал от ужаса. Старик, не меняясь в лице, неожиданно цепко ухватил его за руку и едва слышно, но вполне разборчиво произнес: «Смерть! Впереди одна только смерть!» Он снова окаменел, будто и не было ничего. Рух выдохнул, осторожно разжал ледяную хватку и сказал: «Ты это, дед, давай не балуй! Ей-богу, душа в пятки ушла!» И поспешил к нетерпеливо поджидавшим его Захару и остальным. На полпути обернулся, опасаясь, что дедан крадется следом за ним. Маев сидел на своем месте и смотрел неизвестно куда. «Ты чего ушел?» — озабоченно спросил Захар. Хромого вождя с ними не было. Чекан кидал окружившим его ребятишкам куски ржаной лепешки и азартно кричал. «По одному подходи! По одному, сукины дети!» «Так, осмотрелся», — сказал Бучило, залезая на лошадь. «Нечего одному здесь ходить», — предупредил Захар. «Мало ли что. Тихо у них. Ну, разве дед, сука, наловчился людей ни в чем не повинных пугать? Как у вас?» «У маэвов большой совет. Здесь недалече, верст 10 вверх по реке. Все первые вожди и воины там. Всей кучей совещаются?» «Только вожди. Но каждый является во всеоружии себя показать, других посмотреть. Даже если у вождя три калеки драных в войске, он их обязательно приволочет, иначе с ним никто и разговаривать не станет». «И мы, понятное дело, едем туда?» «Догадливый ты парень, упырь!» Захар тронул коня. «Ну все, халява кончилась! Пошли прочь!» Чекан бросил остатки лепешки в толпу и отправился следом за сотником. Его проводили почетным эскортом и горестными воплями. «Видели?» — ткнул за спину Чекан, когда благодарные поклонники из стойбища скрылись из виду. «Зверята! А понимают добро! Я ж Митьку своего вспомнил, хоть плачь! 2 месяца дома не был!» «Я тебе отпуск давал», — напомнил Захар. «Да только что-то вместо дома ты запоролся в Новгороде к бледям. И неделю из борделя не вылезал». «Нечистая занесла!» — поклялся Чекан, пряча глаза. «Пойлом, дьявольским, приворотным опоили и терзали меня!» «Водкой?» «Ею, проклятущей!» Чекан вдруг спохватился, провел рукой по поясу и выматерился. «Ну ёб твою мать! Клетеныши мелкие нож сперли!» «Сам сказал, понимаю добро!» — ухмыльнулся Захар. «Вернемся! Я его отыщу!» — нехорошо прищурился Чекан. «Ага, дураки они, будут тебя поджидать!» Сотник хрипло рассмеялся и, повысив голос, позвал. «Ситул!» Маев придержал коня. «Вождь сказал, совет проходит на землях воинов без лица. Что знаешь о них?» «Корески! Ублюдки без чести!» С нотками ненависти отозвался Ситул. «Отродье грязной собаки. Вождем у них Викара Кровавая Длань. Самый подлый маев по эту сторону Великой реки». «Разве у маевов это не считается лучшим из качеств?» — спросил Захар. «Чтобы стать вождем, Викара убил 2 родных братьев», — нахмурился Ситул. «Он опасен». Дальше ехали молча. Лесная дорога с серой змейкой текла под копыта коней. По правую руку петляла и извивалась река, то прячась в чаще, то посверкивая на солнце зеленоватой гладью мутной воды. В лесу щебетали птицы, над землей стелилось нежное, умиротворяющее тепло. Брошенное стойбище открылось за поворотом. Кровли хижин провалились и поросли еловым молодняком. Следы кострищ замыло дождями и талой водой. В траве желтели старые кости и лошадиные черепа. «Дело рук Долхеймов. Племени 7 отравленных стрел. Их вождя — Лок Галана», — пояснил Ситул. «Лок Галан силен. У него под началом 3 сотни воинов. Когда-то здесь жили нуэски, жалкие земляные черви. Они пытались возделывать землю. Они предали лесной закон. Лок Галан убил мужчин, а женщин и детей сделал рабами. Он обязательно будет на совете». «Слышал о Лок Галане», — обронил Захар. «В последнюю маевскую войну он сражался против нас». «Лок Галан жесток и коварен. Я покажу». Маев свернул с дороги на едва заметную узкую тропку. Впереди забелел просвет, и саженей через 100 открылась вырубка. Когда-то здесь было поле. Рух отметил редкую поросль, низенькой, одичавшей ржи, почти забитую сочной травой. Бучило направил лошадь к странному месту. «Не ходи», — предупредил Маев, в его голосе чувствовался суеверный страх. «Там злые чары». «Меня не возьмут!» — легкомысленно отмахнулся Рух и подъехал вплотную. К каждому дереву, окружавшему поляну деревянными гвоздями, был прибит мертвый Маев. Тела высохли, зелено-коричневая кожа истончилась и побурела, туго натянувшись на выступивших костях. Жутко скалились черные рты, провалы глазниц насмешливо пялились на гостей. Мертвецы носили следы пыток и истязаний, страшные рваные раны и длинные порезы. У большинства не хватало пальцев, зубов и ушей. Бучило красноречиво переглянулся с возникшим рядом Захаром. Показательная казнь подозрительно напоминала Тарошинку. «Не, ну, со своими изысками, но все же похоже». «Почему тела не разложились?» — повысил голос Бучила. «Ведь им года два. Должны рассыпаться, а висят». «Злые чары! Я говорил!» — издали крикнул Ситул. «Там не надо стоять. Духи могут разгневаться. У Логгалана могущественные шаманы, и первая среди них — Хентара. Та, что видела смерть. Она сохранила тела, чтобы Нуэски напоминали всем маэвам про закон леса». «Может, снимем?» — предложил Бучила. «Назло этому, Логгалану, имя тому». «А смысл?» — пожал плечами Захар. «Хочешь лезть со своим уставом в чужой монастырь?» «Тоже верно!» Они вернулись на дорогу, оставив позади разоренное стойбище и приколоченных к бревнам высохших мертвецов. «Если со своими такое творят, могли и в Тарошинке набезобразить», — мрачно сказал Бучила. «А как доказать?» — нахмурился сотник. «Ты у нас власть. Давай землю рой. Я тебя предупреждал. Замешано колдовство. А у Логгалана шаманы и нездоровая тяга украшать полянки разными трупами. Нет, я, конечно, никого не обвиняю. Упаси бог!» «Снова домыслы. Факты. Где?» «Все святоши приедут, живо факты найдут. Они дурью не маются, сразу на дыбу тащат и огнем жгут». «Будем хватать маэвов без доказательств и пытать. Плохо закончится. Если племена взбунтуются, море крови прольем». Рух промолчал. С выбиванием доказательств он, конечно, погорячился. Захар отлично понимал, что к чему. Полыхнет пограничье, жди беды. 10 лет назад, во время последней Маевской войны, села и деревни горели на версты вокруг. Банды нелюдей вырезали крестьян, грабили, угоняли скотину. Войска усмиряли бунт до зимы, когда выпал снег, и неуловимых маевов стало легче искать по следам. Непримиримые погибли или ушли на восток, оставшиеся принесли клятву верности Новгородской республике. Раны после восстания зализывали долгие годы. Солнце застыло в зените, лес, пропитавшись теплом, убаюкивал и приглашал отдохнуть. На перекрестке высился земляной холм с почерневшим православным крестом на вершине. «Братская могила!» Захар, проезжая мимо, снял шляпу. «В полуверсте к северу, в гнилом урочище, в самом конце войны попали в засаду 2 десятка разведчиков, из 3-го полка лесной стражи. Все полегли. Маэвы пленных не брали». «А они и не сдавались», — еле слышно сказал Ситул. «Был там». Сотник ожег маэва пристальным взглядом. «Слышал». Было неясно, врет Ситул или нет. «Вместе с ними погибли 6 проводников. Маевов из племени Отрубленной Головы. О стражах помнят. Они герои. Их имена вырезаны в Новгороде на гранитной плите. Маевы забыты». «Мы помним», — обронил Захар. «Да только поговаривают, что проводники маевы завели стражей в засаду. Про это не слышал?» «Про это нет». Ситул отвернулся. «Почему нелюдь не разорила могилу?» Влез в разговор Рух. «Маевы уважают сильных и честных врагов», — пояснил Ситул и напрягся, резко остановив коня. Впереди показались всадники. 3, а то и больше вооруженных луками и пищалями маевов перекрыли дорогу. «Без резких движений», — предупредил Захар. «И говорить буду я». Поравнялись. Рух затаил дыхание. Если нападут, считай, все, догулялись по лесам и полям. Среди маевов было несколько женщин. Нелюди были одеты в облегающие кожаные наряды, украшенные замысловатой вышивкой, бисером, косточками и птичьими черепами. Волосы собраны в косу. Возглавлял отряд высокий стройный воин на вороном жеребце с хищно-красивым благородным лицом. С лба на левую бровь падал рубленый шрам, тонкие губы плотно сжаты, ледяные желтые глаза смотрели в самую душу. Рядом на пегой беспокойной кобылке сидела Маева в длинном черном платье, похожем на балахон. Лицо цвета старой ольховой коры прокрывало сеточка мелких ритуальных шрамов. Маева была одновременно прекрасна и отвратительна. Под пристальным, изучающим взглядом Бучили стало не по себе. Чужие, невидимые, холодные пальцы пробежали по плечам, задержались на горле и сжали виски. Женщина улыбнулась, показав подпиленные зубы, и что-то шепнула предводителю. Воин, понимающе кивнул и сказал по-русски спокойным, уверенным, гортанным голосом. «Так-так! Какая неожиданная встреча! Собачьи бошки, жалкий предатель и оживший мертвец! Кого только нынче не встретишь в нашем лесу!» «Третья сотня 4-го полка лесной стражи. Сотник Захар Безнос», — представился Захар, пропустив оскорбление мимо ушей. «И где твоя сотня, сотник?» — насмешливо спросил Маев. «Таким, как ты, опасно гулять в одиночестве. Слишком многие хотят привесить собачью бошку к седлу». По отряду Маевов прошелестел нехороший смешок. «Мы не враги», — отозвался Захар. «Кто знает», — повел плечами Маев. «В наш век клятва преступников. Честный враг лучше лживого друга. Я Лог Галан, великий вождь славного племени Долхеймов». «Ого!» — удивился про себя Рух. «На ловца и зверь бежит. А это баба к гадалке, не ходи, ведьма, про которую Ситул говорил». «Наслышан о тебе, вождь», — кивнул Захар. «Надеюсь, слышал только плохое». Губы Лог Галана тронула мимолетная ангельская улыбка. «Мы видели стойбище вверх по реке». «Люблю оставлять послание. А теперь, сотник, разреши спросить, что ты делаешь здесь?» «Мы едем на совет». «Совет закончен, и вас туда не приглашали». «Закончен?» «Если Лог Галан уехал, значит, слов больше нет», — промурлыкал вождь. «Нет, там остались жалкие старые бабы, возомнившие себя воинами. Но с ними не о чем говорить. Так что собачьи бошки хотят от совета вождей?» Захар чуть замялся, и Бучило поспешил взять быка за рога, рубанув прямо в лоб. «Мы хотим знать, известно ли маевам о происшествии в деревне Тарошенко?» «Не припомню такой». На узком костистом лице Лог Галана не дрогнул ни единый мускул. «Людей расплодилось больше, чем муравьев. Куда ни плюнь, всюду жалкие деревушки. Там погибли люди». «Люди гибнут, маевы гибнут. Такова жизнь, этого не изменить. Трава и деревья должны на чем-то расти. Ведем беседу, строим планы, а к вечеру, быть может, все мы умрем». Шаманка снова что-то сказала вождю. Лог Галан выслушал, понимающе кивая в ответ, и сказал. «Хинтара говорит, надвигается тьма, и маевы должны остаться в стороне. Это не наша война». «Что ей известно?» — жадно попросил Рух. «Хинтара чувствует зло. Она говорит, вы должны уйти, и тогда, возможно, спасетесь. Впереди вас ждет только смерть. Она близко, и она голодна. В наших лесах появилось зло, которого маевы раньше не видели. Оно даже хуже людей. Я бы хотел поговорить с ней». «Это невозможно», — возразил вождь. «Ты Тот, кто умер и снова ожил, таких мы сжигаем в очистительном пламени». «Сжигалка-то выросла», — ощерился Бучило, несмотря на предупредительный возглас Захара. «Разве я собираю дрова?» — улыбнулся Маев. «Не беспокойся, тот, кто вернулся. Пока ты с собачьими бошками, ты в безопасности, как и предатель Виаранатеш». По знаку Лок-Галана воины освободили дорогу, свернув коней на обочину. Рух, медленно проезжая мимо, чувствовал ненависть и дикую необузданную силу, сдерживаемую только волей вождя. Маевы племени семи отравленных стрел были вооружены на зависть иной армии. Короткие мощные луки из жил, рога и клееного дерева соседствовали с драгунскими пищалями и длинноствольными пистолетами. От обилия колющего и режущего разбегались глаза. Копья с широкими клиновидными наконечниками, сабли, топорики, палаши. Бучило особенно отметил знаменитые «дисои» — хищного вида костяные ножи с полутора вершковым тонким и зазубренным лезвием. Для Маева «дисой» был продолжением руки, ритуальным оружием, предназначенным пытать и добивать поверженного врага. «Чертова баба что-то знает», — хмуро сказал Рух, когда Маева остались далеко за спиной. «Или делает вид», — пробурчал Захар. «С этими шаманами хер разберешь. На одного настоящего шарлатана в пяток». «Ну не скажи, сотник», — возразил Чекан. «Помнишь Якушку Шапанина? Мы однажды с ним колдуну Маевскому завалились по пьяному делу. А он прямо серьезный такой, весь коростый и лишаями зарос. Из носа сопли текут, зубов нет, сразу, видать, понимает в нечистых делах. Нагадал Якушке, что никакое вражье железо его не возьмет. И как в воду глядел». «Постой!» — насупился Захар. «Якушку убили в прошлом году. Я сам лист похоронный подписывал». «Убили!» — подтвердил Чекан. «Да только не железом взяли его. Провалился в ловчую яму, напоролся на колья. Вытащили, а он еще живой был, пузыри кровавые надувал. Смекаете? Никакого железа!» «Я такой клетни, сколько хошь, нагадаю», — фыркнул Бучило. «Да взаправду все!» — обиделся Чекан. «А вот еще случай был!» «Тихо!» — оборвал Захар. В саженях вста на дороге маячили четыре маева. Высокий мускулистый воин окрикнул их и жестом велел подойти. Ситул, взявший роль переговорщика на себя, перебросился с сородичами парой обрывистых фраз и сказал: «Дальше прохода нет. Вожди продолжают совет». «Скажи, лесная стража хочет поговорить», — велел Захар. Ситул заспорил с высоким, оживленно жестикулируя. Наконец другой маев, помоложе, вскочил на коня и унесся прочь. «Спросит разрешение у вождей», — пояснил Ситул. «Ага, ща клятские вожди разрешат с нас шкуры содрать», — съехидничал Рух. Как ни крути, а было не по себе посреди леса и воинственно настроенных дикарей. Хер поймешь, чего им в головенке дурные взбредет. «По сторонам приглядывайте», — предупредил Захар. «Ну точно. Это нас непременно спасет», — невесело подумал Бучило и, как было приказано, закрутил головой. «Все при деле». Молодой обернулся вихрем, осадил пятнистую лошадь и что-то неразборчиво передал главному. «Можем ехать», — с долей удивления перевел Ситул. Лес поредел, солнечный свет на вылет пробивал таинственно шумящий на ветру березняк. Тянуло костровым дымом. Открывшееся стойбище произвело впечатление. Огромный кишащий маевами муравейник. Вместо земляных хижин — шатры, шкуры, навесы. Множество воинов, как мужчин, так и женщин, и еще больше коней. Примерно пара сотен нелюдей. Руху стало неуютно под взглядом желтых озлобленных глаз. Затея сотника нравилась ему все меньше и меньше. Очень уж не хотелось пропадать ни заломанный грош. Кто остановит маевов, вздумая они отрезать парочку волчьих голов? Никто и не чухнется. Мало ли, сколько народу пропадает в лесах. Молчаливая толпа смыкалась позади. «Приветствую лесную стражу!» На пути расслабленно стоял невысокого роста маев. Тощий, жилистый, разодетый, как скоморох, или сошедший с ума дворянчик средней руки, в некогда шикарный черный камзол, лоснящийся от грязи и жира, с остатками истрепавшегося кружева и серебряного шитья. Дополняли картину кожаные штаны, высокие сапоги и традиционная жилетка из волчьей шкуры. За широкий пояс с бляхой заткнуты небольшой топорик и зловещий десой, судя по всему, изготовленный из берцовой человеческой кости. «Диардуит Маас! Мы пришли с миром!» Захар спрыгнул с коня и коротко поклонился, жестом велев остальным следовать за собой. «Я Викаро, великий вождь славных каресков. Рад встретить лесную стражу, как старых друзей», — представился Маев. «Все земли вокруг принадлежат мне. Разделите с Викаро пищу и кров, о ваших лошадях позаботятся». «Огромная честь, вождь!» Захар обменялся с Маевым крепким рукопожатием. «Я сотник лесной стражи, Захар Безнос. Это мои люди». Рух поправил под плащом тесак. Викаро произвел впечатление скользкого сукиного сына. Безопаснее доверить волку охрану новорожденных ягнят, чем повернуться к такому спиной. Предупредить Захара? Так сотник и сам не дурак, знает, куда влез, по самое не балуй. «Мы спешили на большой совет, вождь», — сказал Безнос. «Совет окончен!» — величаво кивнул Маев, подходя к высокому шатру, расписанному хищными зверями и спиралевидным орнаментом. Двое зеленоликих держали открытым полог. «Слишком много старушечьей трескотни и слишком мало слов достойных мужчин. Многие вожди разъехались, остались лишь верные Викаро и его делу». Вождь что-то шепнул на ухо воину с непроницаемым, жестким лицом и вошел внутрь. В шатре уютно потрескивал бездымный костер, отбрасывая неверные тени на узкие, звероватые лики троих сидящих на вытертых шкурах маевов. Рядом с огнем курилась набитая углями жаровня, источая тошнотворно-удушливый аромат. Бучило определил запахи еловой смолы, зверобоя, полыни и чего-то еще. Запах наливал голову теплым густым молоком. «Это славные Тикшай, Рудор и Инимат. Великие вожди племен кровавых лиц, желтой луны и дарующих смерть», — поочередно представил Викаро. Маевы важно кивали, услышав свои имена. «Диардуит Маасы», — поприветствовал Захар. «Здорово, зеленые морды», — чуть слышно буркнул Рух. «Гостям лучшие места у огня», — пригласил Викаро. «Прими дары, вождь», — сотник кивнул своим. Чекан и Ситул брякнули посреди шатра узкий плетеный короб, наполненный порохом, пулями, топорами, ножами и прочими полезными в хозяйстве вещицами. «Благодарю!» У Викаро загорелись глаза, но гордость не позволила запустить ручонки в короб прямо сейчас. «Что привело доблестную лесную стражу в наши края?» «Хотим узнать, что известно маевам о происшествии в деревне Торошенко», — не стал тянуть кота за яйца Захар. «Боюсь, немногое», — развел руками Викаро. «Пришла большая беда, и теперь люди винят маевов». «Никто не винит», — возразил Захар. «Пока». «Винят, винят», — улыбнулся Викаро. «У людей всегда виноваты маевы. Так было и так будет всегда. Тебе ли, сотник, не помнить багровую ночь?» «То былые дела», — поморщился сотник. «А кто старое помянет, тому глаз вон», — блеснул Викаро знанием человеческих поговорок. Бучило, понимающе, хмыкнул. Лет 70 назад на тракте из Ладоги в Новгород был ограблен обоз. Возчиков и охрану побили. На месте нашли несколько маевских стрел. Власти особо разбираться не стали. Стянули войска, и в карательной операции, вошедшей в историю под названием «Багровая ночь», погибло несколько сотен маевов, в основном женщин и всяких детей. Местное отребье принимало самое деятельное участие, врезая зловредных нехристей целыми семьями. И только спустя неделю выяснилось, что обоз трепанула, разбойничья банда, и маевы тут ни при чем. Извиняться, понятно, не стали. «Никто маевов не обвиняет», — с расстановкой повторил Захар. «Мы пришли спросить. Нет, значит нет». «Лесной страже прекрасно известно, стойбищ рядом с погибшей деревней нет», — напомнил Викаро. «Маевы изгнаны со своей земли и предпочитают держаться подальше от человеческого жилья. Лес полнится слухами, но правды в них, как золотого песка в сгнившей листве». Он обратился на своем языке к вождям, выслушал ответы и передал. «Мои братья скорбят, помочь мы не в силах, но я, Викаро, друг лесной стражи, клянусь выяснить правду ради тебя». Рук злорадно глянул на сотника. «Съел?» «Нет». «Ну а на что ты рассчитывал? Думал, маэвы выдадут убийц или направят по верному следу? Хер там плавал. Времени только потеряли, телегу, а время нынче в цене. Вряд ли колосожатели драные устыдятся паскудства и уйдут замаливать грехи в монастырь. Не, пока мы тут с зеленомордами светские беседы ведем, можно успеть три тарошинки жопами на палки острые нанизать». «Я надеялся на твою помощь, вождь». Захар выудил из корзинки с подарками весело булькнувшую бутыль. «Предлагаю скрепить договор чашей вина». Пробка выскочила, Рух учуял запах водки. Ну вот, хоть какие-то хорошие новости. Вожди, до поры сохранявшие возвышенное спокойствие, оживились. Сидевший напротив благообразный маэв в головном уборе из кожи и кости разом потерял величавость и подался вперед, причмокивая беззубым ртом. «Я прикажу подать посуду!» — заулыбался викару и, повысив голос, крикнул что-то по-своему. В шатер вошли трое воинов-маэвов, держа в руках стопки глиняных чашек грубой примитивной работы. «У нас кошек кормят из блюдец получше», — подумал Бучило. Тонкий, жилистый, словно свитый из сосновых корней маэв, плотно закрыл шкурой вход и подал ему заляпанную жиром посудину с отпечатками в глине пальцев неизвестного мастера. Маэвы уходить не спешили, неподвижными тенями замерев за спинами сидящих вождей. Захар щедро налил водки. «Маэвы и люди всегда враждовали», — Викар обвел присутствующих восторженным взглядом. «Я хочу, чтобы вековая война закончилась, и мы смогли жить бок о бок, как в старые времена. За дружбу!» Чаши поднялись, но выпить никто не успел. Рух заметил, как Викар многозначительно смежил веки, и в следующее мгновение троица воинов-маэвов выхватила десой. Бучило дернулся и пытался заорать. Правее мелькнули изумленные глаза Захара. Костяные ножи одновременно пронзили шеи вождей, фонтаном хлынула бледно-красная кровь, плеснув Руху на грудь и лицо. Жилистый маэв вырвал десой, потянув за костяным лезвием ворох порванных жил. Бучило отшатнулся, но воин оттолкнул обмякшего вождя, выскочил из шатра и огласил лагерь громкими воплями. Оставшиеся двое опустились на колени и протянули свое страшное оружие Захару. «Что за херня?» — выдохнул пришедший в себя без нос, невольно косясь на сучащих ногами вождей. «Лесная стража убила вождей Тикшая, Рудора и Инимата, подарив жизнь только Викаро», — пояснил маэв. «Отныне Викаро — друг лесной стражи. Викаро силен, теперь все воины убитых вождей станут воинами Викаро. Скоро весть облетит все племена, и не будет вождя, равного мне». «Ты убил их!» — Захар молниеносным броском сцапал Викаро за горло. «Нет!» — прохрипел маэв, жестом велев своим не вмешиваться. «Слышите крик? Загано! Слышите, что он кричит?» «Ситул!» Захар чуть ослабил хватку. «Загана кричит. Лесная стража убила вождей», — перевел Ситул. «Убьете меня, они убьют вас!» Желтые глаза маэва были невинны. «Сука!» Захар отпустил Викару. «Нас поимели!» — расхохотался Рух. «Трахнули и вряд ли заплатят!» «Твари!» Захар был в ярости. «Союзник!» — возразил Викара, потирая шею. — «Верный и преданный! Вы убили вождей! Благодарность Викару безмерна!» Он пренебрежительно пнул мертвеца. — «Трусливые лисы заслужили свое! Викару заберет их жены, детей, их коней и меха! Теперь всякий маэв захочет пойти за Викару другом, могучей лесной стражи! А наш маленький секрет останется залогом долгой, взаимовыгодной дружбы!» «Ты сумасшедший!» — восхитился Бучило. «Может быть!» — Викару не стал отрицать. «Но так ли это важно сейчас? «Идемте, друзья! Я должен показать своему народу нового великого вождя!» Маев распахнул шкуры и величественно выплыл навстречу солнцу и свету. Поляна перед шатром была забита маевами. Сотни глаз уставились на вождя, и тут же лагерь взорвался приветственным ревом. Викару был похож на обожравшегося сметаной кота. Маевы вопили, потрясая оружием, а Викара купался в лучах славы и обожания. Он успокаивающе поднял руки и заговорил. «Братья! Я Викару, вождь Каресков, рожденный лесом и кровью, говорю вам. Тикшай, Рудор и Инимат пали от руки лесной стражи, потому что хотели предать наш народ. Теперь я поведу вас!» Маевы падали на колени, приветствуя своего вождя. Викару повернулся и промурлыкал. «Викару не забудет услуги. Друзья помогают друг другу». «Чем может помочь такой лживый хорек?» Тихонько, чтобы больше никто не услышал, фыркнул Захар. «У Викару есть важные сведения. Викару хотел сообщить лесной страже, но лесная стража пришла сама». «Загано!» — Викаро подозвал воина и затолкал гостей обратно в шатер. «Говори!» Тощий воин зашептал из-под лобья, посматривая на Захара. Ситул задышал часто-часто и перевел. «Ночью возле костра Загано слышал, как воины, испив злой воды и надышавшись ароматного дыма, хвастались подвигами. Маевы со знаками семи отравленных стрел племени вождя Лог-Галана убили человека два солнца назад. Он был молод и храбр и скакал в одиночку». Ситул коснулся плеча. И вот тут у него была нашивка в виде сигнального рожка. В опустившейся гробовой тишине, казалось, было слышно, как души покидали тела убитых вождей.